«Останавливать время», — перевел майор. «Что это за умения такие? Ты когда мне объяснишь, куда я вляпался? Пошли, расскажу по дороге. Мужикам скажи, пусть технику подгоняют к складам. Вот такая тварюка с неизвестно какими дарами Улья сюда приближается». Закончил рассказывать основную информацию Яр. «В подчинении у нее твари послабже, но тот же Рубер, если его подпустить на расстояние прямого контакта, легко порвет любой БТР». Они вчетвером стояли возле командной машины, пока бойцы меняли снаряды. Для крупнокалиберных пулеметов штурмовиков тоже нашлись бронебойные снаряды, и по совету Яра, они брали с собой тройной боекомплект. «И ты решил нас под ее удар подставить», — сделал неожиданный вывод капитан, который стоял рядом и слушал его рассказ. «Уверен», — посмотрел на него Яр, — «если бы я прошел мимо, то у вас все стало бы замечательно». Прокрутив в голове ситуацию, мужики с легкой стрелковой перебили бы мелочь. Допустим, вам бы удалось даже элиту завалить. Что дальше? Но это ты их привел сюда. Хорошо, я прохожу в 10 километрах от вас. Стая идет за мной. И, говорит четвертый пост, наблюдаю множественные тепловые цели на удалении в 5 километров. Температура явно выше человеческого тела. Вмешался в их разговор один из караульных, расставленных по периметру остатков базы. «Тебя понял», — ответил Пух в рацию и перевел взгляд на Яра. «Это они, обмен веществ зараженных ускорен, отсюда высокая температура тела, одежду они не носят, значит, больше некому, пора занимать позицию. Тебе, капитан, лучше со своими людьми быть на стене, отсекайте мелочь от техники, я с тобой поеду», — добавил он для майора. «У тебя программы не рассчитаны на такого противника». «Почему ты так думаешь?» «Не уверен, что элиту под скрытым видно даже в тепловизор». Он подтолкнул Дину в спину, показывая другой рукой на люк командного отсека. «Поедешь на месте стрелка наводчика. В командирском отсеке всего два места. Я не умею стрелять из подобных орудий. Наша техника немного попроще была. Лет так на 50 отстала от этой», — ответила девушка. «Будешь на кнопку выстрел жать, когда я скажу. Нет времени переделывать всю автоматику, а у них компьютер не может напрямую управлять открытием огня. Пух, командуй, тактические карты я всем скинул. Сам и командуй, я же не знаю, что на этих картах», — проворчал майор. «Он напрямую скинул», — сказал капитан. «Поэтому извещение не пришло. Открой и посмотри». Я пошел к своим. Одетый в броню, капитан казался грузным и неповоротливым, до тех пор, пока не начинал двигаться. Опустив забрало, он забормотал команды своим людям и мягкими скачками убежал к ограждению части. Пух пробежался глазами по карте, которую открыл на виртуальном экране. «Всем занять места в машинах. Встаем согласно тактическим картам. Они поступили вам без извещения, так что открываем и смотрим». Пух нырнул в машину. Дина уже устроилась на месте стрелка. Яр проследил, как новый водитель забирается в БТР через свой люк, и нырнул вслед за майором. Глава 24. Техника успела встать на свои места до подхода основной стаи. Как раз наступил рассвет. Редких, вырвавшихся вперед, спидеров отстреливали десантники из легкого стрелкового оружия. Они давно заняли свои места на стене. «Дух, я не вижу элиту», — с беспокойством произнес Яр. «Я ее тоже не вижу», — ответил Дух. «Зенитки пока не стреляли. Хватало парней и капитана. Дух им максимально упростил задачу. Попавшие на кластер зараженные отслеживались им. Каждому десантнику на виртуальный экран поступала вся необходимая информация. Он видел свою цель подсвеченной, видел, куда попадет пуля при текущем положении ствола. Также Дух учитывал движение цели и показывал, в каком месте пуля встретится с головой зараженного при неизменности ритма движения последнего. «В тире и то сложнее», — довольно заметил капитан на общем канале. «В стае было два Рубера. Неизвестно, где элитник вообще стаю нашел. Или он держал ее про запас, когда погнался за мурами, или собрал по дороге. Про способность более развитых зараженных подчинять себе менее развитых в институтской книге было рассказано мельком и без подробностей. Руберов я рассчитывал завалить из пушек ТРОВ, но десантники из тяжелых пулеметов, которые спокойно переносили в своей броне, справились с ними без большого напряжения. Выстрелы стихли. Зараженные не добежали до техники метров 50. Не такие они и страшные, как ты расписывал. Расслабился майор, когда завалили последнего, самого шустрого кусача. Не спеши расслабляться. Это были цветочки. Ягодка где-то прячется. Осадил его Яр, напряженно рассматривающий степь через оптику всех машин. «Элитник нападет из-за стены», — неожиданно произнесла Дина. Услышал ее только Яр благодаря духу. «Капитан, всем убраться со стены и держаться возле техники», — скомандовал Яр на общем канале. «Броне отойти в поле на полкилометра, рассредоточиться. Дистанция между машинами 50 метров. Майор», — раздался вопросительный возглас капитана по связи. «Выполнять», — подтвердил Пух, хмуро посмотрев на Яра. Тот молча постучал по запястью, показывая, что время дорого. Немедленно. Техника сорвалась с места. Десантники легко ее догнали и пристроились рядом. Они успели проехать только половину расстояния, как дух предупредил. Обошел гад вокруг. Как-то вычислил, что я не вижу его за пределами кластера. Теперь бежит со всей скорости к нам. Дух вывел Яру картинку, как элитник мчится между гаражами. Пузо уже не волочилось по земле. То ли он похудел за время преследования, то ли поджал его ради стремительного забега. Дух уже вычислил, где элитник перепрыгнет забор, и все зенитки навели стволы на эту точку. Возможно, он уже встречался с такими, как ты. Поделился Яр своими соображениями. Может, он за тобой гоняется, и что он со мной будет делать? Ехидно поинтересовался дух. Моя душа несъедобна, даже если он умудрится выковырить ее из тебя. Давай, как-нибудь без таких экспериментов обойдемся. Хмыкнул Яр. Элитник в это время достиг стены, но не стал через нее перебираться или перепрыгивать. Не снижая скорости, он нырнул в землю как в воду и двигался в ней, четко выдерживая направление на командирский БТР. Яр сорвался с места. От резкого рывка в люке что-то щелкнуло, и он отлетел в сторону, выломанный из шарнира. «Продолжайте движение. Стрелять при появлении соответствующих маркеров на дисплеях», — скомандовал он. «На меня не обращать внимания. С ума сошел», — завопил дух. «Он же тебя сожрет. Ты не отвлекайся». Яр бежал навстречу элитнику, удаляясь от бронетехники. «Смотри, чтобы в меня не попали свои, а я как-нибудь выкручусь». Не добежав до элиты десяток метров, он свернул под 90 градусов и двинулся параллельно строю машин. Зараженный не отставал и свернул за ним. «Он мог порвать БТР вместе с нами, и я ничего не смог бы сделать», — сообщил Яр очевидную вещь духу. «Сейчас у меня хотя бы свобода маневра есть. Ты, главное, активнее маневрируй и не подставляйся», — чуть не жалобно сказал дух. Элитнику, похоже, надоело двигаться под землей, или его дар уперся в свой предел, на что Яр искренне надеялся. Он выскользнул из-под земли. Голова элитника оказалась прижатой плотно к туловищу, а шея сморщилась гармошкой, как будто у него не было шейных позвонков. Стремительно выскочив на поверхность, зараженный выстрелил головой в сторону Яра. Шея разложилась как гидравлический цилиндр, но пасть до него не достала. Расслабившийся было Яр не заметил, как из пасти элитника вылетел длинный язык и обвился вокруг его шеи. Резкий рывок переломил позвонки, но это не помешало Яру извернуться и снова непонятно как, оказавшийся в руке меч, перерубил натянутый, словно струна, язык. Тварь взвизгнула, но все действия проходили на ускорении, и Яр не услышал ее визга. Зенитные орудия четырех машин долбили по элитнику, не останавливаясь с того момента, как он показался над землей. Что интересно, Яр успел заметить, как пуля, летевшая прямо в натянутый язык, отклонилась и ушла в сторону. Сообразив, что это его шанс, он бросился к элитнику. Видимо, зараженный испытал немаленький шок от обрезания, потому как не сразу обратил внимание на действия Яра. Это дало ему время на сближение. «Прекратить огонь», — скомандовал он для духа. Время реакции обычного человека было слишком большим для быстрого исполнения приказа. Поэтому дух перехватил управление приводами орудийных башен и увел их в сторону. Подпрыгнув, Яр встретился с головой элитника. Тот попытался поймать его на лету зубами, но напоролся глазом на меч. К сожалению, усилия не хватило, чтобы пробить кость глазницы. Используя оружие как точку опоры, Яр перелетел через голову зараженного. Меч выдернуть он не смог. Слишком неудобное положение в пространстве у него оказалось в результате этих кульбитов. Ноги мягко шлепнули по силовому полю, прикрывающему шею элитника, но замедлившись, без труда обхватили ее. Плавно вытащив пистолет, Яр поднес его вплотную к споровому мешку. В этот момент одна из пуль, выпущенных десантниками, отклонилась от шеи и уже на излете попала в кисть, сжимающую рукоять пистолета. Боли Яр не почувствовал, но все пясные кости оказались перебиты. Пуля застряла между ними, а пистолет выбило из руки. Время утекало. Элитник уже обнаружил Яра и не обращая внимания на боль во рту и глазнице, начал пригибать голову к земле. Передняя лапа нацелилась сдернуть опасную жертву с шеи. Времени доставать второй пистолет уже не оставалось. Я ткнул здоровой рукой в споровый мешок, от души желая, чтобы в ней оказалось шило из крепкого металла. Почти мгновенно появившееся в руке острие легко пробило створки. Для верности я перемешал содержимое мешка, и в последний момент успел отскочить от заваливающегося тела. «Дух, ты засек придурка, который мне руку прострелил?» — спросил раздраженный Яр. «И что толку? Он просто не успел среагировать на приказ. Это не его вина. Время реакции вояки укладывается в среднестатистическую норму. Хоть перчатки у него заберу, в компенсацию», — мстительно ответил Яр. «Там этих перчаток на складе». Дух не стал договаривать. Яру и так было об этом известно. К тому же неожиданная злость начала постепенно исчезать. Хрен с ним. Он отошел от элиты чуть в сторону и скинул рюкзак. У него ушло 2 полторашки минералки, прежде чем прошла внезапная жажда. При том, что вода была более концентрированной, чем обычная, по содержанию солей. Пользоваться одной рукой было не очень удобно, но Яр справился. Сунув пустые бутылки обратно, он нашел сменную перчатку и поменял порванную на раненой руке. Кожа к тому времени почти стянулась на ране. Пришлось ее рвать и извлекать пулю. Дух показал ему, как происходит процесс восстановления костей. Мелкие осколки растворялись в окружающих тканях, а на крупных фрагментах шел стремительный рост новой костной ткани. Поврежденная кость быстро восстанавливала свою первоначальную форму. «Мне кажется, здесь тоже задействована твоя способность оперирования атомами», — прокомментировал дух происходящий процесс. «Мне нельзя работать с живым. Или забыл? Осознанно нельзя. Но себя-то ты отремонтировать можешь, судя по всему. Ты как, живой?» — подбежал капитан и прервал их разговор. «Жить буду, но один из твоих орлов мне руку прострелил». Яр перевел взгляд на капитана. «Помоги рюкзак завязать. Неудобно с одной рукой», — попросил он. «Может, перевязку сделать?» «Не стоит. На мне все, как на кошке, заживает. У нас, говорят, как на собаке», — машинально поправил капитан. «Почему на собаке?» — удивился Яр. «Вроде считается, что у кошки 12 жизней, и значит, должно все заживать быстро. У наших кошек по 7 жизней. Но почему на собаке, я не задумывался», — ухмыльнулся капитан. «Давай завяжу». Он присел возле рюкзака и вроде случайно в него заглянул. Потом все же завязал горловину и помог Яру его надеть. Рядом остановился командирский бронетранспортер. Майор пулей выскочил наружу. «Ты так больше не пугай», — оглядел он Яра с головы до ног. Перевел взгляд на тушу элитника. «Больше никого не ожидается? Это улей. Здесь нельзя быть в чем-то уверенным», — веско произнес Яр. «Привет». Влада заглянула в лабораторию Бурова. «Как успехи?» «За такой спек можно стап муров купить. Со всеми мурами, естественно, в придачу», — хвастливо ответил бывший мур, кивая на холодильник с прозрачной дверкой, который приспособили под хранение препаратов. В нем лежали шприцы, наполненные золотистой жидкостью. А точнее, муры любую хрень в себя воткнут, лишь бы торкало. Не приняла его шутливого тона девушка. «На уровне спека, который делал князь», — убедительно заверил ее бурый в качестве полученного препарата. «Те добавки, которые ты посоветовала, значительно увеличили выход чистого препарата. Это очень хорошо. Отлаживай потихоньку процессы и начинай работать над основной партией. Через месяц приедут торговцы. Я рассчитываю выкупить весь горох, какой у них есть, за этот спек. Эй, Влада, надо ведь и для себя оставить», — возмутился Бурый. «Не считай меня меркантильной дурой, Бурый», — улыбнулась она. «Неужели ты думаешь, что я тебе отдала весь янтарь? Меня князь тоже научил в нем разбираться, так что самый хороший я оставила нам. В смысле, для нашего стаба». Влада решила сменить тему. «Не надумал жемчужину принимать?» «Нет, пока рано. Если приму сейчас, то есть большая вероятность усилить имеющиеся дары и не получить новых. Вот разовью имеющиеся до максимума отваром, тогда и приму. Жаль, хоть свою жемчужину кому-нибудь отдавай, чтобы было на ком тренироваться. Новый ментат тебе подойдет, если красную не пожалеешь. С ним можно договор заключить на небольшой долг, скидку ему сделаешь за риск. Он точно должен клюнуть. Вчера с ним в баре сидели. Он как раз мечтал еще немного на красную подкопить. Быстро вы, он же вот только приехал, а вы уже пьянствуете вместе. Дурное дело нехитрое. Попробуй с ним поговорить. Этот долг точно вернет. Ему деваться некуда», — ухмыльнулся Бурый. «Только не угробь мужика, а то подозрительно частые смены ментатов вызовут ненужный интерес к нашему стабу. Я его убью, я и возродю», — отмахнулась от предупреждения Влада. «Мне тоже пора жемчужину принимать, но хочу сначала потренироваться на ком-нибудь другом. Для обычного лечения мне пациентов хватает, некоторых плоскогрудых даже с избытком. С жемчужиной только никто не идет, не стоило великого знахаря прогонять», — с осуждением сказал Бурый. «У него многому могла научиться, ага, особенно высокому самомнению и как его маскировать за улыбкой. Пошел он в и на, одновременно, скотина», — зло добавила девушка. «Сама научусь». Пока никто не жаловался, это потому что стронги народ терпеливый и экономный, а знахарь ты у нас единственный, подначил ее Бурый. В другом стабе ты бы сама доплачивала за возможность лечить. Я виновата, что ли, что у старого знахаря каждый раз при упоминании князя прединфарктное состояние возникало, возмутилась девушка. Тренькнул телефон в кармане ее платья. Слушаю, ответила она на вызов. Здорово, уже иду. Что там случилось? Не сдержал любопытства Бурый. Стронга привезли из команды великана. Поживали его зараженные хорошо. Пол живота вырвали. Пойду лечить, радостно сообщила Влада. Придется все органы брюшной полости заново создавать. То, что надо, дурдом. Ошалело глядя ей вслед прошептал бывший Мур. Бойцы под негласным руководством духа копались в останках на месте побоища. У многих низкоуровневых зараженных от прямого попадания в голову содержимое спорового мешка раскидало по округе. Дух подсвечивал ценные ингредиенты через виртуальные экраны бойцов. Майор с Диной вскрывали элиту. Точнее, майор с матом и кряхтением пытался просунуть свой нож между дольками мешка, а девушка наблюдала за его потугами. Поняв, что ножом неудобно, Пух выдернул из глазницы меч Яр и принялся орудовать им, но с тем же результатом. Даже разрубить с размаху не получалось. Меч пружинил на обманчиво упругой оболочке спорового мешка. Неожиданно Дина заметила в траве что-то блестящее и подняла. Это был странный длинный шип с удобно изогнутой ручкой. «Майор, попробуй этим». Протянула она находку Пуху. Тот примирился, оценил ухватистость необычного инструмента и довольно легко наделал проколов на стыке долек, образующих споровый мешок. По намеченной линии он теперь уже без большого напряжения вбил меч, и, наконец, створки спорового мешка раскрылись. Просунув руку внутрь, Пух начал вынимать содержимое. Дина подставила пакет, выданный Яром, под выгребаемое добро. «Вроде все достал, неси его к Ярославу», — кивнул майор на пакет. Девушка ушла, а Пух начал крутить в руках непонятное шило с хитрой ручкой, как будто сделанной под узкую ладонь. Металл был тяжелым, вроде бы серебристым, но со странным переливающимся отливом, наблюдаемым, если смотреть на него под острым углом. Определить его твердость не получилось, так как он царапал абсолютно любую вещь, даже керамическую пластину бронежилета. На нем же никаких следов оставить не получилось. На изгиб шило тоже не реагировало. То есть его не удавалось хоть сколько-нибудь согнуть. Озадаченный, он пошел к Яру, возле которого собирались бойцы с собранными трофеями. Последних набралось порядочно. Яр безучастно сидел прямо на земле, даже не интересуясь содержимым принесенных мешков. «Все собрали?» – спросил Пух. «Все, товарищ майор», – ответил один из десантников. «С таким наведением на цель можно иголку в стоге сена найти и расстрелять. Очень удобно. Совсем обленитесь. Тогда за вас придется и на спусковой крючок жать», – проворчал Пух. Ему тоже понравилась система, которую применял его друг из другого мира, но он никак не мог понять, как и где. Не верил он до конца в необычные дары Улья, хотя много чудес, вытворяемых Яром, Пух видел совсем недавно. «Князь, что дальше делать будем? Сначала разберитесь с трофеями. Дина вам, по крайней мере, большинству из вас, рассказала, что это и зачем. Когда с эти закончите, можно приступить к сборам в дорогу. А жемчуг можно будет сразу принять?» – спросил один из бойцов. «На ваше усмотрение, риски вам известны», – пожал плечами Яр. «Только на всех жемчуга не хватит. Надеюсь, безбашенных и готовых рискнуть, среди вас немного наберется. Больше всего жемчуга должно быть в элите, которую ты завалил», – предупредил майор. «Я или не я, неважно. Это была командная работа, поэтому делим на всех поровну». Яр поднялся на ноги и обвел всех собравшихся задумчивым взглядом. «Вам, парни, стоит понять, что теперь вы не воинское подразделение. Лучше осознайте это сейчас, чем потом начнется перетягивание одеяла из-под тишка. Кто-то захочет уйти, кто-то решит, что подразделение лучше сохранить. Решайте эти дела сразу. не откладывая на потом, от себя добавлю, одиночки здесь менее жизнеспособны, чем сплоченные отряды. У вас есть хорошая техника, есть склады, где можно пополнить боезапасы и взять запчасти. Только брать это надо сейчас и максимум того, что сможете вывести и вынести на себе. Долго этот кластер не просуществует, а после перезагрузки на нем вряд ли появится похожая база. Такова особенность этого кластера. И именно поэтому, кроме нас, вас никто здесь не поджидал. Но ты же одиночка, возразил другой боец. Он со мной, вставила слово Дина, вызвав улыбки. Я бы посоветовала прислушаться к его словам. Все, кто уйдет из отряда, погибнут в срок от месяца до полугода. Улыбки на лицах вмиг стали натянутыми. Вас будут уговаривать перейти в другой отряд, обещая золотые горы. Естественно, со своей долей техники. Вот те, кто на это клюнет, как раз в месяц уложится. Держитесь капитана, вы его и так хорошо знаете, а здесь будете за ним как за каменной стеной. А я, удивился Пух, даже месяца не протяну, если командовать будет капитан, протянешь, успокоила его девушка, только над тобой самим появится другая командирша. Глава 25, ты, похоже, всех решила переженить, заметил Яр, я не причина, такова жизнь, пожала плечами Дина. То, что майор узнал об этом немного раньше, ничего не изменит, но позволит избежать многих сложностей. «Ты можешь предсказывать судьбу?» – прямо спросил капитан. «Не всегда, и не всем». Девушка спряталась за спиной Яра, показывая, что разговор окончен. «Ты что скажешь, князь?» – спросил Пух. «А хрен его знает», – честно ответил Яр. «Я, по ее же словам, ее будущий муж. Вот только меня не тянет совершенно к семейной жизни. Посмотрим». «Ладно, я тоже решу со временем свои личные проблемы». Сам, он строго посмотрел на выглядывающую из-за Яра девушку. «А сейчас, есть желающие рискнуть с жемчужиной без присмотра местного колдуна? Дина, ты можешь сказать, что я получу, если съем жемчужину?» Спросил один из десантников. «Я не знахарь», просто ответила она. «Дары Улья, это большая лотерея. Я не буду заниматься шулерством». «А, значит, знахари занимаются?» «Знахари минимизируют вред, но предсказать, какой дар ты получишь, они не могут. Если желающих нет, то готовимся к выдвижению», — прервал все разговоры майор. «Князь, сколько до ближайшего стаба?» «По прямой, километров 200. Если карта, которая у меня есть, не врет, то через 50 километров степь кончится. Дальше пойдет мешанина кластеров. Будет возможность еще пострелять. Элита будет? Не знаю. Лучше быть готовым ко всему». Пух постоял в задумчивости, прикидывая варианты. «Возвращаемся на территорию базы. Капитан, выстави охранение. Час всем на завтрак и размышления». «О чем размышлять-то, товарищ майор?» – спросил командир тревожной группы. «О жизни Фролов, о жизни. Стоит сейчас есть жемчуг и получить прилично развитый дар, или подождать до знахаря. Риски в первом случае вам известны. Товарищ майор, мы здесь часов 12. 200 км, это часа 4. Пусть пойдем с перегрузом, и будут небольшие задержки. Часов 6-10 максимум. Мы можем успеть к знахарю намного раньше крайнего срока». Народ одобрительно загудел вокруг. «Тогда не теряем время, а начинаем сборы», — принял решение Пух. «Все умеющие хоть немного водить получат свой транспорт. Набираем запчасти, запасные стволы для орудия и снаряды. Капитан, посмотри на складах, там должна быть броня под вас и зипы для нее. Продуктов берем минимум». Он повернулся к Яру. «Разблокируешь остальные машины? Без проблем. Не подскажешь, из какого металла сделан этот меч, но больше меня интересует шило», — поинтересовался Пух, когда они с Яром остались вдвоем в боксе. Тот забрал у майора меч, забытый им в глазнице, и железку. Меч отложил в сторону, а шило пристально осмотрел. «Меч из карбида вольфрама, а шило?» Яр прикинул его на вес. «Похоже, тоже из него. Что именно тебя заинтересовало?» «Вот именно, что, похоже, но цвет не тот. Попробуй согнуть». «Цвет». Яр попытался согнуть не такое уж толстое шило, но у него ничего не вышло. «Дух, чего я за штуку такую создал? Отсканируй, а когда перекинешься в робота, я посмотрю результаты. Сейчас-то чего гадать?» — подал он идею. «Действительно», — согласился Яр. Он молча вернул шило Пуху и отошел немного в сторону. Смена тела прошла легко и практически незаметно. Яр поместил меч на место, под удивленным взглядом Пуха. Пока он изменял прошивку, дух проанализировал слепок шила в его памяти. «Это стекло», — сообщил он свой вывод. «Но стекло непростое. Мало того, что оно состоит из металла, так тебе удалось создать его по принципу капель принца Руперта. Ну, то, что оно блестит, как стекло, я заметил, а по поводу капель какого-то принца, я вообще не в курсе. Отозвался Яр, не суть важно. При создании этого шила у тебя получился предварительно напряженный слиток из карбида вольфрама, который не содержит упорядоченную кристаллическую структуру. Это, как закаленное стекло, только на несколько порядков прочнее. Я даже не возьмусь предсказать порог его разрушения. Это хорошо или плохо? Практический смысл есть для меня от этой информации, сам посуди. Это шило трудно разрушить, но если перейти порог, то оно рассыплется в мелкую пыль. Где порог, ты не знаешь, вставил Яр, но он очень высокий. Так, да, но нельзя создать такое изделие по частям, наращивая слой за слоем, только целиком и одномоментно. И еще, его нельзя обрабатывать, достаточно поцарапать, и он развалится на кусочки, как каленое стекло. Здесь немного другой принцип. Если свойства капель Руперта аналогичны со свойствами этого стекла, то небольшие поверхностные повреждения допустимы. Ладно, отложим эксперименты на потом, у нас сейчас другие проблемы. Дина что-то хочет сказать, неожиданно сменил тему дух, она за воротами стоит. Пух, впусти Дину, вслух произнес Яр, что-то случилось, или случится. Майор молча открыл дверь, врезанную в створку ворот, и впустил девушку. Та проскользнула мимо него и подошла к Яру. Интересное у тебя второе тело, жаль, что ненадолго. Проведя ему по груди ладошкой, произнесла она, ты хотела что-то сказать. Стараясь не задумываться над ее словами, спросил Яр, да, у вас осталось 4 часа, потом кластер перезагрузится. Колонна бронетехники шустро выползла с территории базы, водителей не хватило, поэтому к каждому ПТРУ и зенитной самоходке на жесткой сцепке был прицеплен обычный грузовик. Только 3 ПТРА двигались относительно налегке, составляя охранение колонны. Остальные, включая зенитки, обвешали снарядными ящиками так, что не было видно самой техники. Динамическую защиту сняли и сложили в один из грузовиков, а тросы, крепящие груз, приварили прямо к корпусу. Машины, идущие на прицепе, вообще загрузили по остаточному принципу, чтобы бросить в случае необходимости и не жалеть о потерянном добре. Проснувшаяся у вояк жаба была задавлена только авторитетом и матами майора Вениаминова. Даже люди капитана поддались всеобщей лихорадке и таскали запасную броню и зипы к ней, используя все ресурсы мышечного усиления. Их ПТРы и грузовики оказались в итоге сильно перегруженными, а они сами предпочли бежать рядом. Таким образом, каждый десантник освобождал место под 2 запасных брони. Последние машины выскакивали уже из начавшего сгущаться тумана, подгоняемые отборными матами. Яр, Дина и Пух ехали в том же командирском ПТРе, что и во время сражения с зараженными. Он входил в число ненагруженной сверх меры техники. Выломанный люк Яр приделал обратно, восстановив шарниры, даже не меняя тела. Медленно, но верно его способность оперировать атомами росла в обоих телах. Первые зараженные начали попадаться задолго до кластеров, на которых они появились. В основном это были вялые пустыши, истощенные длительным отсутствием пищи. Один раз пришлось остановиться, ожидая окончания перезагрузки. Кластер оказался куском пахотного поля с работающим на нем тракторе. Дорог по-прежнему не было, и колонна продолжила путь по свежевспаханной земле. Изумленный тракторист молча наблюдал за невиданной картиной. 2 молодых десантников подбежали к мужику и начали с ним разговаривать. «Всем стоп», — передал Яр на общей волне. «Что случилось?» — спросил Пух. «Пошли к трактористу, собирая к нему людей», — бросил Яр, выбираясь из ПТРа. «Ты можешь толком объяснить, что происходит?» — повторил вопрос Пух. Он выбрался следом, отдавая команды через рацию. «Дина осталась в машине, увидишь, тебе тоже будет полезно», — мрачно ответил Яр. Бойцы покидали машины и шли по направлению к трактору. Десантники возле него примолкли и с недоумением посматривали на командиров, хотя капитан сам был удивлен остановкой не меньше Пуха. Когда подтянулись последние бойцы, Яр подошел к трактористу и положил ему руку на плечо. Потом он с высоты своего роста оглядел всех собравшихся. «Вы все делаете очень большую ошибку», — начал говорить Яр. «Вы продолжаете всех воспринимать, как людей, относитесь к ним соответственно, и хуже того, по привычке кинетесь их спасать. Это путь к вашей смерти, весьма быстрый и бестолковый. Посмотрите на него», — повысил он голос. «Он ходит, говорит, думает, но он мертв. Нельзя же так, при живом человеке», — буркнул сзади один из тех, кто первым подошел к мужику. Действительно, Яр быстрым движением свернул трактористу шею. Тело упало к его ногам. «Теперь можно?» – обернулся он к десантнику. Тот отвел глаза в сторону. «Научитесь отгораживаться. Постройте внутренний барьер. Есть свои, и есть остальные. Бесполезно спасать пустыши, которые могут через час начать тебя жрать живьем». Его слова тяжело звучали в наступившей тишине. «Бесполезно кидаться, рискуя жизнью, на помощь каждому иммунному. Улей наделяет иммунитетом случайным образом, но здесь имеет значение только жизнь человека, способного постоять за себя. Здесь нет домов инвалидов и престарелых. Для этого улей дает вам способность отрастить утраченные органы и забыть о старости как о явлении. Здесь мы физически становимся бессмертными. Нужно всего лишь, чтобы тебя не сожрали и не убили в процессе. Здесь другая социальная модель». Продолжил Яр небольшую лекцию. «Если есть желание, то можете спасать всех иммунных. Любой стаб принимает их, но никто не будет подтирать им сопли и платить какие-то пособия, потому что они такие умные и красивые. Выдержать окружающий нас ад не всякий сможет. Многие совершают самоубийство, так как теряют тягу к жизни, и не имеют внутренних сил измениться под этот мир. Стоит ли рисковать ради таких людей? Пусть каждый решает сам». Яр сделал паузу и намного тише продолжил. «Но хуже всего, это дети. Пояснять, надеюсь, не надо, а как ты поступаешь сам?» Раздался вопрос от капитана. «Если угораздило попасть в свежий кластер с людьми, то игнорирую происходящее вокруг и занимаюсь только своими делами. Если кластер перезагрузился давно и на нем обнаруживается иммунный, то Дина вам должна была рассказать, что рекомендуется делать при встрече со свежаками. Но Дину ты спас, поведясь на красивое личико», — снова высказался капитан. «Во-первых, я высказал не правила, а рекомендации, которые спасут вашу жизнь. Во-вторых, Дина, до того как я появился, завалила кучу бывших сослуживцев, которые порывались ее сожрать. Потом она 2 дня, теряя сознание от спорового голодания, отстреливалась от муров. Еще вопросы есть, капитан?» «Нет, тогда грузимся и едем дальше». Яр прошел через расступившихся вояк и направился к машине. «Подгони их», — обратился он к Пуху по радиосвязи. «Мы к знахарю вроде спешим». Дина свесилась со своего места и внимательно посмотрела на хмурого Яра, усевшегося на свое место. Он не был иммунным. Просто произнесла она и спряталась снова. Пух, который тоже залез в БТР к этому времени, с любопытством посмотрел на него и спросил. «Она твои мысли читает?» «Нет, все гораздо хуже. Она оракул. Стреляют впереди», — сообщил Яр. «Колонна, стой», — скомандовал майор. «Съездим, посмотрим, или ты и так все знаешь. Поехали. Бери десантников на броню. Нашего ПТРа должно на всех хватить. Не похоже, что там с зараженными воюют. Слышно только легкую стрелковку». Пух отдал несколько команд. 4 десантников заскочили на БТР. Причем 2 были с тяжелыми пулеметами. Водила резво рванул вперед к границе кластера. Вся техника оснащалась малошумными турбинами и была практически не слышно. Громче шуршали колеса по земле. Муры, 23 человека, зажали 6. Похоже на обычных рейдеров. Прояснил обстановку дух. Кластер, где шла перестрелка, перезагрузился уже давно. На нем стояли преимущественно 5-этажные здания. В одном из таких засели рейдеры на нижних этажах. По периметру их оцепили муры и пытались выкурить. Убойных даров, пригодных для применения в такой обстановке, видимо, не было ни у кого с обеих сторон. «Есть там через что поматюкаться?» – спросил Яр. «Рации у обеих команд, транслируй на всех», – распорядился Яр. «Здравствуйте», – говорит князь. «Я немного не в настроении, поэтому предлагаю мурам сложить оружие и свалить. Кто останется, умрет. Кто припрячет хоть пилочку для ногтей, тоже умрет. 10 минут на принятие решения. Думаешь, они сдадутся?» — поинтересовался заинтригованный Пух. Разговор Яра и муров транслировался духом на всех военных в колонне. «Надеюсь, не зря же я столько времени жути нагонял на их братью. Я парням позиции указал. Пусть их занимают пока». Кивком головы Яр указал наверх, где на броне, поверх ящиков, пристроился десант. Майор отдал приказы. Используя возможности мышечного усиления, десантники разбежались в стороны и шустро взобрались на крыши указанных домов. Последовали доклады о выходе на позицию и обнаружении целей. «Как я узнаю, что ты тот самый князь?» — раздался грубый голос. «На груди у тебя, в мешочке, 4 спарана и 2 горошины, в рукоятке кинжала черная жемчужина». Перечислил Яр самые яркие для духа объекты, видимые им на таком расстоянии. Ха, да про эту жемчужину, которую не советует ни один знахарь есть, всем известно. Ее только такому неудачнику, как он, и можно было впарить. Заржал другой мур. Про три красные жемчужины в твоем поясе тоже всем известно? Спросил Яр. Ах ты, сука! Раздался третий голос. А нам сказал, что ничего на том жмуре не нашел. Крысятничаешь. Да писте он. Нету у меня никакого жемчуга. Завопил второй. Этот мудак нас специально рассорить хочет. 4 минуты прошло. Вежливо напомнил Яр. Вы как хотите, мужики, а я ухожу. Можете даже жемчужину себе забрать, если успеете. Первый мур начал скидывать оружие на землю. Никто никуда не уходит, пока мы всех здесь не замочим, включая этого князя. За него очень хорошую цену обещали. Второй мур навел автомат на первого. Яр с помощью духа обозначил его, как цель для десантника с винтовкой. Эти внешники взорвались, так другие покупатели на его органы найдутся. Щелкнул выстрел, и голова мура разлетелась на ошметки. Князь, ты слово даешь, что все сложившие оружие могут покинуть это место? Спросил еще один мур. Да я не привык попусту словами разбрасываться, чтобы подобные уточнения делать. Хмыкнул Яр. 6 минут прошло. Хорошо, ты сказал, мы услышали. Оставляем оружие и покидаем этот кластер. Так, да, валите уже. Мужики, скидывая оружие и бегом по машинам. Про них уговора не было. Радостно заявил мур. Не было, не было. Согласился Яр. Проваливайте, а про пояс с жемчугом забудь, это не твой трофей. Осадил он мура, кинувшегося к подстреленному корешу. Плюнув в сердцах на обезглавленный труп, мур поспешил к автомобилю, спрятанному за углом дома. За ним и к другим машинам потянулись остальные муры, избавившись от оружия. Мы их можем легко всех завалить, с азартом произнес пулеметчик, сидящий на крыше, недалеко от транспорта муров. Ведь твари последние. Тебя вон хотят на органы пустить, в другой раз завалишь. Пусть весть о чудесном спасении от страшного меня разнесется по улью. Усмехнулся Яр. Это сейчас мы кого угодно раскатаем тонким слоем, а будь нас всего двое и с простыми винтовками, иногда репутация полезнее тысячной армии. Муры быстро набились в свои автомашины, доставая запасное оружие из укромных мест, и резво поспешили свалить подальше. Эй, осажденные, вы чего там затихли? Ваш разговор со мной муры не услышат, поинтересовался Яр. Ты и вправду тот самый князь? Услышал он женский голос. Ага, у меня так в айде и написано. Тот самый князь. А если серьезно? Если серьезно, то мы и так из-за вас задержались. Нам в стаб к знахарю срочно нужно, ответил Яр. Вы с нами или сами доберетесь? Десантники начали возвращаться к Тру, попросту спрыгивая с пятиэтажек на рядом стоящие автомобили. Таким образом, они гасили лишнюю энергию. У вас кто-то ранен? Насколько сильно? Я знахарь. А как, ты умеешь помогать с приемом жемчуга? Естественно. Но почему это стало причиной для спешки? Слово Хиктер тебе о чем-нибудь говорит? А во, богато живешь, князь, если можешь пожертвовать жемчужину свежаку, удивилась женщина. Веди его сюда. На эту процедуру сил у меня хватит. Их, Яр выделил слово. 42 человека, а с силами я тебе помогу. В рации повисло молчание. У нас нет столько жемчуга, тихонько сказал Пух. Я дам, потом рассчитайтесь. Это судьба, не стоит упускать такую возможность. Ты и правда, тот самый князь, ожила рация. Подъезжайте, помогу сколько смогу. Глава 26. БТР остановился возле одного из подъездов осажденного ранее дома. Пошли, обратился Яр к майору, и жемчуг захвати. На крыльце их ожидала молодая женщина и молодой парень, вооруженный автоматом. Оба с удивлением рассматривали бронетехнику и бойцов в броне. Особенно парня поразил пулемет в руках одного из десантников. Даже не его чудовищный калибр, а то, как легко он обращается с такой увесистой бандурой. «Нахрена вам жемчуг принимать с такой-то снарягой?» — сипло произнес он. «В улье ничего лишним не будет», — ответил, подходя к ним, Яр. «Снаряжение сегодня есть, а завтра его нет. Дары улья же с тобой всегда. Вы знахарь?» — обратился он к женщине. «Можно на ты? Меня Нина зовут». Устало улыбнулась она. «Спасибо, что не прошли мимо. Мы торопились, нам бы дольше объезжать вышло, чем влезть в чужие разборки. Как оказалось, мы не прогадали. Здесь оказался тот, кто сможет нам помочь. Я вас сразу предупреждаю, на всех меня не хватит. Потратила силы на лечение своих раненых. Это поправимо. Дина, дай ей свой отвар. Я тебе позже еще достану», — обратился Яр к девушке, не отстававший от него. «Сделайте для начала пару глотков. Это аналог раствора гороха, только безвредный». Он перевел взгляд на парня. «Покажи мне пустую квартиру. Нам надо побыть одним несколько минут. Выбирай любую выше второго этажа». Пожал плечами тот. Взгляд парня так и не отрывался от пулемета в руках десантника. «Как ты помогаешь при приеме жемчуга?» — задал вопрос Яр, обращаясь снова к знахарке. Та успела сделать маленький глоток из протянутой Диной бутылки и стояла с закрытыми глазами, прислушиваясь к своим ощущениям. «Выбираю жемчужину, наиболее подходящую человеку из имеющихся», — ответила она, не открывая глаз. «Если есть из чего выбирать, естественно. В любом случае не дам пациенту переродиться в кваза. Главное, чтобы сил хватило. Иногда бывают очень несовместимые люди и жемчужины. Тогда энергии уходит очень много». «Как долго действует этот стимулятор?» — без перехода спросила она, качнув открытой бутылкой в своей руке. «Это не совсем стимулятор, но и у него есть свои пределы. Мне удавалось раз 10 поднять свой запас энергии за несколько часов без ощутимого снижения эффективности. Потом, естественно, его отдача снижается. Побочки? Не замечал. Я постараюсь помочь тебе с выбором жемчуга». Яр проскользнул мимо них в подъезд. Дина и Пух прошли следом. Квартира, которую выбрал Яр, была пустая и без следов крови. Дверь вышибли рейдеры, когда осматривали дом на предмет сюрпризов. Указав майору на журнальный столик, он сказал: «Отбирай красные». «Было бы чего отбирать», — пробасился вздохом Пух, но послушно уселся на указанное место и достал пакетик с трофеями из нагрудного кармана. Яр, выйдя в центр комнаты, перекинулся в робота. Освободив руки от поклажи, он скинул с себя рюкзак и закопался в нем. «Мне интересно, что ты там таскаешь?» — с любопытством смотрел на вынимаемые мешочки и коробочки. «Майор, всякие полезные для меня мелочи. Ты не поверишь, но даже атомный реактор есть». «Не поверю. В моем понимании, это очень большая штукенция. Все зависит от типа, мощности и ресурса. Вот». Яр нашел увесистый мешок с красными жемчужинами и поставил его на стол перед Пухом. Вот изумленно присвистнул. «Возьми пару сотен, чтобы у знахарки выбор был. Оставшиеся вернешь после процедуры. Следи, чтобы не спер никто. Проглоченную жемчужину назад не достанешь. На, хоть черные забери. Потом отдавать меньше придется». «Заберу», — согласился Яр. «Ты сразу с мужиками утряси вопрос с долгом, чтобы потом непоняток не было. Это само собой», — согласно кивнул Пух, отсчитывая жемчужины в зип-пакетик. Яр последил за его действиями и достал такой же пакет, только черный. Матерчатых мешочков у него больше не было. «Пересыплешь в него», — протянул он пакет. «Незачем народ вводить в искушение». «Угу». Когда Пух закончил, Яр собрал вещи назад в рюкзак и снова поменял тело. «Кому расскажи, не поверит». Нина откинулась в кресле и расслабленно отдыхала после марафона с жемчужинами и свежаками. Пух вручил Яру оставшиеся жемчужины и ушел к подчиненным. Дина тихонечко сидела в углу на стуле, внимательно наблюдая за происходящим. Иногда она ненадолго замирала в задумчивости. «А ты не рассказывай», — посоветовал Яр, пряча оставшиеся жемчужины в рюкзак. «Сколько мы тебе должны за работу? Кстати, вы нам жизни спасли. Какая оплата?» — приоткрыла глаза знахарка. «Не подскажешь, где такой отвар готовит?» Яр выудил полторашку из рюкзака и протянул женщине. «Держи, лучше хранить в холодильнике. Он так дольше свои свойства сохраняет». «Значит, нигде», — поняла его знахарка. «Можно будет заказать у торговцев», — неожиданно сказала Дина. «Следующим рейсом они привезут отвар. Только предупреди их, что для его хранения желательно использовать холодильники, но не замораживать». Яр с интересом посмотрел на Дину. «Кто-то освоил изготовление. Твоя знакомая с лисой, Влада, только не с лисой, а с белкой. Неужели у нее и правда получилось приобрести нужный для этого дар улья?» — удивился Яр, давая ей совет. Он больше шутил. «Мур, который решил измениться. Они вместе работают». «Даже так?» — Яр перехватил заинтересованный взгляд знахарки. «Забудь», — посоветовал он, обращаясь к ней. «Будем считать, что вы мои пациенты, а это врачебная тайна». Вяло отмахнулась от его предупреждения Нина. «Кстати, что у тебя с лицом? Почему ты постоянно в очках и маске? Может, я смогу тебе помочь?» «Не нужно. У меня есть персональный знахарь. Она сейчас учится. Потом займется моим лечением. Смотри сам. Я настаивать не буду», — вздохнула знахарка. «Вы нас подбросите до стаба? Вы ведь туда едете? Наша техника уничтожена. Пешком долго добираться будем. К тому же, муры могут поджидать нас на обратном пути. Подбросим. Место найдется. Сейчас, благодаря тебе, можно не спешить. Вы вызовете переполох среди патрулей. Как бы ни обстреляли с дуру. Предупредила знахарка. Есть универсальный знак. Чтобы этого не случилось, белая тряпка на палке. Усмехнулся Яр. Я так на муровской машине первый раз к стабу подъезжал. Вот ведь, воскликнул дух. После пересечения границы очередного стаба, наблюдательный пункт, хорошо замаскировались, их даже в тепловизор не видно. Связь, поинтересовался Яр, работают только на прием, поэтому я их раньше не засек. Можешь говорить, привет наблюдателям, говорит князь. Колонна со свежаками идет в стаб, возможно, в поисках места жительства. Так тебя там и ждут, ответил грубый голос. Остановиться для досмотра, борзеешь паря, глянь в оптику. Куда наведен ствол головной машины? Хочешь пободаться? Маловат калибр для меня, нагло ответил голос. Пока ты перезаряжаешься, я тебе в борт пару ПТУРов залеплю. Отставить. Появился в эфире еще один голос, гораздо моложе первого. Щен, напомнишь мне по возвращении из патруля отправить тебя в забег вокруг стаба? А че сразу я? Возмутился грубый. Потому, что это автоматическая пушка. Пока ты с ПТУРа прицелишься, в тебя 10 снарядов попадет, но, я все сказал, исчезни из эфира, отрезал молодой, ты точно князь, ага, мужики, дайте Нине рацию, пусть подтвердит, попросил Яру десантников, надоело всем доказывать, что я это я, дорога, на которую они, наконец, выехали, была ровной и чаще асфальтированной, чем грунтовой, по заверениям спасенных рейдеров, таковой она была до самого стаба, несмотря на перезагрузки отдельных кластеров. Поэтому десант с комфортом разместился в грузовиках, туда же отправили рейдеров. «С кем говорю?» – зазвучал в эфире голос знахарки. Дух выступал ретранслятором между радиостанциями разного диапазона и типа кодирования. «Фёкла, ты?» – спросил молодой голос. «Худой, ты у меня допрыгаешься, я вам вместе со щенком титьки отращу. Не на это, не злись, я просто проверял. Вдруг подстава какая?» Немного извиняющимся голосом ответил молодой. «Подъезжайте. Слышишь, князь?» «Слышу, слышу». Колонна ехала медленно, и прошло еще минут пять, пока они добрались до замаскировавшихся патрульных. Встречать их из кустов вышел высокий, худощавый парень, лет 18 на вид. Яр с майором первыми подошли к нему. Позже начали подтягиваться другие вояки. «По описанию похож», — заключил худой. «Неужели моих фоток ни у кого нет?» — удивился Яр. «Я тоже удивляюсь, почему такую знаменитую личность никто сфотать не догадался?» В тон ему ответил парень. «А вон и не найдет. Сейчас ругаться будет. Главное, чтобы сиськи и вправду не вырастило. Остальное переживешь», — подбодрил его ухмыляющийся пух. «Вы располагаетесь в стороне от дороги. Нападать на вас вряд ли кто-то отважится, а по дороге другие люди ездят. Мы лучше в стаб поедем», — помотал головой майор. «У меня бойцы уже сутки на ногах. Устраивайтесь здесь и отдыхайте. Там дальше». Худой махнул рукой вдаль. Через кластер река проходит. Последняя перезагрузка принесла хилый деревянный мост. Он вашу технику не выдержит. Речушка узкая, но глубокая. В объезд, далеко и по бездорожью. Не с вашим грузом. Хреново. У нас ни воды, ни продуктов. Когда следующая перезагрузка? Через неделю. Я могу поделиться тем, что есть, но у нас на 5 человек запас, а нас 50, округлил численность личного состава майор. Можно отправить несколько человек в ближайший населенный кластер и там запастись продуктами, предложил парень. Здесь еда не проблема, проблема самому ей не стать. Поедем, как ехали, решил Яр и уточнил. Узкая, это сколько метров? Может, 10, максимум 15, но вброд ее не переехать. Нина, вы с нами или подождете со своими? Повернулся Яр к знахарке, которая вопреки опасениям худого просто стояла и слушала их разговор. «С вами, конечно, ты же не просто так решил ехать, я хочу обязательно на это посмотреть». «На что это?» — сделал вид, будто не понял, парень. «То, чего у тебя точно нет, уже». Он схватился за промежности, преувеличенно облегченно выдохнул. «Все на месте», — радостно сообщил он. «Кто о чем?» — покачала головой знахарка. «Ты в стаб сообщил?» «Естественно», — посерьезнел парень. «Тогда добавь подробности, пусть ждут, когда подъедем. Это точно князь, а остальные свежаки, свежие некуда, а здесь бетона не пожалели», — заметил Яр, разглядывая появившийся из-за деревьев стаб через приборы наблюдения ПТРА. «Он стоит на самом краю кластера или занимает его полностью», — добавил дух свои наблюдения. «Есть лишь небольшой свободный участок перед самой стеной, который относится к стабу. Сейчас границу пересечем, исследуешь его подробней. Мне интересно, где они столько бетона взяли. Для тебя это так важно? Не очень. Но я не думаю, что они его у внешников за драгметаллы покупали. Если я прав в своем предположении», — произнес дух, — «то добраться до них можно только через черноту. Таскать цемент через нее звучит довольно дико. Узнаем на месте», — завершил я разговор. Их уже встречали. На стенах толпился народ. Ворота были закрыты, но перед ними стояла внушительная делегация встречающих. По обеим сторонам от ворот была очищена и забетонирована широкая площадка под парковку. Такая же бетонка шла до самой границы кластера. «Странно, почему у них нет бетонной змейки перед воротами?» — обратил внимание Яр на первое, что бросилось в глаза. «Есть», — возразил дух. «Они уже пересекли границу стаба, и он мог пользоваться своим объемным зрением. Под бетоном спрятаны балларды, выдвигаются гидравликой». Два человека в форме вышли вперед и знаками стали показывать, куда ставить технику. По мере приближения новой техники, от толпы отходили еще люди и шли каждый к своей машине. Водитель загнал БТР на указанное место. Яр с майором и Диной пошли знакомиться со встречающей их делегацией. «Ну, привет, князь!» — вышел ему навстречу мускулистый квас ростом с него самого. «Я барин, хозяин этого стаба. Надеюсь, у тебя нет планов по разрушению нашего стаба?» С тревогой в глазах, но с дружелюбием в голосе, поинтересовался он. «На кой мне это надо? Тем более, меня внутрь все равно не пустит, как не прошедшего проверку у ментата», — ответил Яр, пожимая протянутую лапищу. «А вот тут ты не прав», — покачал квас своей башкой. «Тебе давно разрешен вход в стабы. Главное, чтобы у ментата была подтверждена твоя личность. Слишком многие важные люди, узнав об этом ограничении, высказали свое фи ментатам». «Хорошая новость», — обрадовался Яр. «Я, как видишь, не один, с невестой. Не по кластерам же ей со мной мотаться. Знакомься, это Дина. Очень приятно, юная леди», — по-старомодному поздоровался барин. «Можете выбрать у нас готовый дом или купить место под строительство. У меня стаб молодой, все только начинает строиться, а по укреплениям этого не скажешь», — заметил Яр, кинув взгляд на высокие стены. «Безопасность прежде всего. Стены мы не так давно закончили, внутри них еще много свободного места, но предлагаю эту тему обсудить позже. Сначала вам надо пройти проверку и получить ID тем, у кого его нет. Только после этого вам будет позволено въехать на территорию стаба». «Пух, слышал?» — обратился Яр к майору. «Самый оптимальный вариант для вас. Можете себе и жилье нормальное, и боксы под технику с нуля спроектировать. Если надумаете обосноваться в нашем стабе, то землю могу выделить для вашего отряда бесплатно», — подключился барин к разговору. «Строительство тоже будет оплачиваться по очень льготным ценам. Тем более», — согласно кивнул Яр. «Давайте не будем бежать впереди паровоза», — притормозил их майор. «Я уже чувствую себя на восточном базаре, где мне пытаются что-то продать, а я даже не знаю, надо ли оно мне. Для начала мы обживемся немного, а там решим, что и как разумно», — не стал настаивать барин. «Ладно, Пух, ты здесь разбирайся, а я к ментату пошел. Ни разу внутри стаба не был, это если не считать уничтоженный тобой стаб внешников», — хмыкнул квас. Дина положила руку Яру на предплечье и придержала его. «Бери участок под строительство, план дома я составлю». Она отпустила его руку и подтолкнула удивленного Яра к двери. «Иди, я здесь подожду». В кабинете его встретила молодая женщина. Она сидела за столом и с любопытством разглядывала Яра. Он сделал пару шагов и уселся в кресло напротив. «Скажите», — первым заговорил Яр, — «неужели ментатами становятся преимущественно женщины?» «Нет», — удивленно ответила она. «С чего вы так решили?» «Мне попадаются исключительно женщины-ментаты. По статистике, женщин в Улье выживает намного меньше, чем мужчин. Вам, наверное, просто везет на женщин», — улыбнулась ментат. «Так везет, что даже будущая жена нашлась», — вздохнул Яр. «Давайте к делу. Вам нужен мой ID?» «Нет, я посмотрела вашу ментокарту сразу, как узнала, что вы направляетесь к нам, и вижу, что данные с нее совпадают с вашими. Тогда я свободен. Все равно проверить честность моих ответов вы не сможете». Яр сделал попытку встать. «Подождите, Порывисто остановила его женщина. «Я хотела обсудить с вами важную для меня и моего мужа проблему». Яр сел назад и с интересом посмотрел на нее. «Нужна белая жемчужина. Срочно. Да слушайте». Остановила ментат, готовый вырваться у него отказ. «Мой муж, барин. Он хозяин этого стаба. Мы сможем за нее рассчитаться, но немного позже. Снаряженная мужем экспедиция на охоту за сами знаете кем, не вернулась. Может, они вернутся позже, но жемчужина нужна сейчас. Вы можете объяснить толком, какая такая срочность в приеме жемчужины появилась у Кваза?» Догадываясь, что чего-то не понимает, спросил Яр. «Она нужна не ему», — грустно усмехнулась женщина. «Ему сейчас выгоднее быть Квазом. Так он намного сильнее и выносливее. Жемчужина нужна нашей дочери. Она на грани. Лишняя ложка супа может ее убить. Ваш муж, Кваз, они лишены половых органов. Дочь приемная, нашли на кластерах? Нет, я сама ее родила, уже здесь». Барин поклялся, что заработает на белую жемчужину до наступления критического возраста, и почти успел это сделать. Ментат слабо улыбнулась и подняла глаза на Яра, но чуть-чуть в этом деле не считается. Барин основал стаб недалеко от внешников, и ему выгодно быть Квазом, сильным и выносливым, — заговорил дух. «Значит, он сам ходит через черноту и обменивает ценности на снаряды у внешников. Я примерно так же подумал», — согласился с ним Яр. «Как говорится, на рыбака и ерш выпрыгнул. Хорошо, я дам вам жемчужину, но с условием, что вы мне расскажете о внешниках, с которыми работаете».